Проснулся Рябинин от того, что кто-то тряс его за плечи. Он чувствовал, что надо встать, но не мог. С большим трудом открыл слепающиеся глаза, увидел над собой машиниста Корепанова. Матрос пытался поднять командира, и по его лицу, подгоняя одна другую, текли крупные тяжелые слезы. — Пришли же ведь! Пришли! — говорил он. — Товарищ капитан-лейтенант, вставайте, смотрите! Прохор Николаевич приподнялся. Невдалеке от них, на самом берегу океана, стояли два остроконечных чума. Из одного вился к небу тихий рыжеватый дымок, жгли мох. Вчера в тумане сквозь дождь и мглу они их не разглядели. Люди просыпались, встревоженные, не веря в близость спасения. Выбираясь из пологой ямы, они уже не вставали с земли и на четвереньках ползли к синевшим вдали чуму. Рябинин попробовал сделать несколько шагов, но колени у него сразу подкосились, он глухо закашлялся и ткнулся в жесткий оленьий якель. Какие-то неровные темные пятна разрастались в сознании до гигантских размеров, потом они сгладились, покрылись мягким голубоватым светом, и сразу стало тепло и уютно. Он лежал, и ему уже ничего не хотелось. А люди ползли, не оглядываясь, уверенные, что командир идет следом за ними, как всегда прямой и спокойный. Один за другим они ввалились в узкий проход чума, вдыхая приторный запах тюленьего жира, сладкую горечь жилого дыма, и шептали: «Мы оттуда, с восточного берега». Высокий костлявый старик-ненец, окруженный ребятишками, недоверчиво качал головой. — Сколько живу, а не помню, чтобы человек приходил оттуда. Прошло какое-то время. И, точно опомнившись, матросы виновато оглядели друг друга. — А где же командир? Где батя? И снова вылезли на холодный океанский ветер. Прохора Николаевича они нашли возле каменистой насыпи, заросшей пучками бурого ягеля. Капитан-лейтенант лежал лицом вниз, сгорбившись, подогнув колени к самому подбородку. Его скрюченные пальцы впились в острую прибрежную гальку. На нем висели обрывки кителя, а из разбитых ботинок торчали посеревшие, как у мертвеца, ступни ног. Когда ему сквозь твердо сжатые зубы влили в рот рыбьего жира, он открыл глаза, обвел людей невидящим мутным взглядом и вдруг сказал, спокойно и четко, отделяя слова, «Идите и не останавливайтесь», — сказал и снова впал в беспамятство. Капрал разучился стрелять. Все это случилось как-то сразу, и началось с пустяка. За вяндрики и юхани в Артюла давно водился такой грех — вскрывать иногда солдатские письма. Сначала этим возмущались, потом привыкли. «А плевать», — говорили в землянках, — «одним цензором больше или меньше, какое нам дело?» Но вот однажды солдат Олови получил из спецсама от своей жены посылку. Принес ее в землянку денщик Вянрики, Робкин, в общем-то, неплохой парень. — Вот сволочь твой господин, — равнодушно сказал ему Олови, — посылку и ту собака проверил. В посылке оказалась банка сардинок, какие выдавались в Лапландии горным егерям, бутылка разведенного спирта, махорка. И остальное место в ящике занимали твердые финские галеты. «Милая моя баба», — умилялся Олови, — «ну откуда ж ей знать, что у нас от этой фанеры и так челюсти стонут? Спасибо за это». Он дал денщику горсть махорки, сунул в карман бутылку и предложил Ори Кайнену пойти прогуляться. На берегу озера они распили спирт, разделили сардинки, и захмелевший пятсамовский горняк доверительно рассказывал. — Так и знай, Теппо, я сразу уйду, если заваруха начнется. Мне семья дороже. Сам видишь, какая у меня жонка хорошая. На одной как кари живет, а меня не забыла, наскребла, что могла, и прислала. Через несколько дней Олови получил от жены письмо, которое случайно миновало руки Вянлики. Жена писала, что у кабачика Илмаринина недавно подорвался на мине олень. Вот она купила ему окорок. Еще посылает ему немецких сигарет и 5 банок сардинок. А галет хомохорки жена даже не упоминала. Ясно, кто воспользовался ее добротой. Олови, прочитав письмо, побледнел и бросился к Вянлике. Что у них там произошло, никто не знал, но солдат вернулся, еще больше побелев лицом и, сжимая кулаки, повторял только одну фразу: «Ах, собачья морда! Ах, собачья морда!» Ночью кто-то вымазал дерьмом дверь землянки, в которой ютился Вянлики. Вартюла проснулся от вони и сразу решил, что это дело рук обворованного им солдата. Но, зная отчаянный характер Олови, он побоялся идти к нему, а выместил злость на своем денщике. Было слышно, как Вартюла кричал: «Ты спал около дверей! Неужели ты не слышал?» Размазывая по лицу кровь, денщик пошел жаловаться только не к офицерам, а к Кори Кайнену, который пользовался в роте всеобщим уважением. Капрал сказал денщику, что он сопля, и решил сам объясниться с Вянлики. Но Вартюла разошелся не на шутку и приказал капралу самому вычистить дверь. «Надо принести лопату», — пытался увернуться Кори Кайнен. «Ничего! Соскребешь своим пука! Я, хера, Вянлики, хлеб режу своим пука! Ты людей тоже им режешь!» — продолжал настаивать Вартила. «Не только хлеб!» Кори Кайнен отказался выполнять приказание и направился к командиру роты. Сутен он был уже пьян, но еще не настолько, чтобы не разобраться в этой истории. Он считал бы для себя позором рыться в солдатских посылках или читать их письма. Пусть солдаты жрут и пишут что угодно, только бы воевали. Оттопыренные уши лейтенанта налились кровью. Он схватил с стены автомат и крикнул: «Убью этого выкидыша!» Но оружие у него со смехом отобрал военный советник Штумпф. Сутинен побежал напрямик через болото, испачкав руки, открыл дверь землянки Вартила и этими же руками надавал своему прапорщику пощечин. Вянлики не ожидал такого оборота дела и неожиданно разревелся, словно школьник, которого наказали за плохо придуманную игру. Вернувшись в свою землянку, Ори Кайнен сказал Олове и денщику: «Ничего, парни, ему этот окорок еще боком вылезет». Вечером Юхани Вартюла ушел инструктировать кукушек, сидевших на высоких соснах перешейка между озерами, и не вернулся. Его ждали всю ночь, а на рассвете капрал Хахти возвратился с кукования, но так пожал плечами, когда ему рассказали о Вянлике. «Я все время качался в люльке, и никто не приходил. Правда, на берегу Хархаярви иногда постреливали, но ведь господину Вартюла там нечего было делать». Докладывать об исчезновении Вянлики пришлось Ори Кайнену. Сутен он только что проснулся и лежал за марлевым пологом, ограждавшим его от комаров. В ответ на сообщение капрала лейтенант хрипло рассмеялся. «Может быть, Вартила повесился от обиды в развилке сучка, словно мышь, у которой белка съела запас на зиму». И, вяло выругавшись, он стал растирать измятое после вчерашней пьянки лицо. «А черт с ним, с этим Вянлики, одним дураком меньше».